إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد 17 حديث بارك الله فيكم عن أبي أعلى شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. Передаются слов Абу Яля Шаддад ибн Ауса رضي الله عنه о том, что посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал: «Поистине Аллах предписал все делать хорошо». То есть слово «ихсан» переведем «все делать хорошо». И если придется убивать, то убивайте хорошим способом. И когда будете приносить жертву, тоже делайте это хорошо. И пусть каждый из вас как следует наточит свой нож, и пусть избавит свое животное от мучения. Этот хадис передал имам Муслим. Шейх Салих, али шейх, хафизаху Аллаху тааля, говорит, «Хазаль хадис фи баб ахар», то есть этот хадис уже говорит о другом разделе шариата, «Ва хуа бабу лихсан», а это раздел ихсана. То есть приказ, шариат приказывает нам, людям, если мы что-то делаем или что бы мы делали, все это делать наилучшим образом. Факаля фиги алейхи салату вассалям, поэтому пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, «Инна Аллаха катаба лихсана аля кулли шей». Поистине Аллах предписал все делать хорошо в каждой вещи. Фалябзу катаб, что касается слов «предписал», «Ядуллю на аля на лихсана ваджибун» указывает на то, что ихсан, то есть приказ делать все хорошо, является обязательным. То есть это обязательно надо делать все хорошо. «Лянна лябза катаба инда люсулин», потому что слово «катаба» предписал у ученых науки усуль фикх, основа религии, основа фикха. «Мина аль-фаза ляти юстафаду биха аль-уджуб» является тем словом, то есть «катаба» является тем словом, из которого понимается обязательность выполнения того, что является предписанным. Умата сарафа мин, и также однокоренные слова слова катаба. Я не мата сарафа мин аль китаба, то есть однокоренные слова от глагольного слова китаба. Паля Аллаху зауджаль, например, Всевышний Аллах сказал, инна салята канта аль мумина китабан маукута. Поистине молитва была для верующих книгой, предписанной в определенное время. То есть обязательно совершать молитву следует в свое определенное время. Падаля аля уджуби аши аминха. И указывает на обязательность того, о чем говорится в этом аяте, то есть это совершение молитвы вовремя. Минха также из этих слов, однокоренных слов катаба, аннаху васафа габьяннаха китаб. Всевышний Аллах субхана тааля описал молитву тем, что она является китабом, предписанием. Факаля джалля валя кутиба алейкум ас-сиям, также Всевышний Аллах сказал, вам было предписано, вам была предписана ураза. Факаля джалля валя, также Всевышний Аллах сказал, кутиба алейкум идза хадара ахадукум аль-маут, вам было предписано, если к одному из вас придет смерть, то есть речь идет о завещании. Также Всевышний Аллах сказал, китаба Аллахи алейкум, то есть является предписанием Аллаха для вас, то есть является нечто обязательным. Также Всевышний Аллах сказал, «Ва катабна алейхи фига на нафса ван бин нафс». И мы предписали им в ней, то есть в Таурате, то, что душа за душу. «Ва фи аятин кафира фига лавзу аль-китаб». То есть во многих аятах используется слово «аль-китаб» или однокоренные этому слову, то есть предписание. «Ва лавзу катаба», поэтому слово «катаба» предписал, «Ва ма тасарруфа мингу» и однокоренные ему слова «Ядуллю аляна уважик» указывает на то, что то, что предписано, является обязательным. Я не ядуллю алян наль макту баваджик, то есть указывает на то, что предписанная вещь является обязательной. Уамингу алихсан, и к этому относится алихсан, то есть приказ делать все хорошо. Инна Аллаха катаба алихсана аля кулли шай, Всевышний Аллах предписал делать все хорошо везде. Вакаулю гуна, что касается слов пророк саласам, катаба алихсана аля кулли шай, предписал ихсан аля кулли шай. А вот здесь вот слово «калима аля», то есть частица «аля». Как правильно перевести эти слова? «Гуна фия истималян такуна китабату ихсана аля кульшай китабату кадари». Есть вероятность то, что частица «аля» указывает на то, что предписание является предписанием, связанным с предопределением. То есть мы уже не будем переводить хадис так, поистине Аллах предписал все делать хорошо или сделать обязательно хорошо. А будет так, что Аллах предопределил во всем, что оно имеет совершенный вид. То есть все, что творится на земле, все делается в наилучшем виде. Так будет тогда переводиться. Яни аннаху катабаха кадаран, то, что Всевышний при Аллах предписал, то есть предопределил бианна ляшья, там шиали ляхсан, то, что все вещи соответствуют наилучшим образом. Ванна Аллах джалля валя альхама махлюкатаху, альхама махлюкатихи аляхсан, и то, что Всевышний Аллах внушил своим созданием аляхсан, все если кто что делает, чтобы делать все это наилучшим образом. Ваяхтамиль, второй смысл, антакуна китабатугуна шар'ия, что здесь под предписанием имеется в виду шариатское предписание, а не предписание, связанное с предопределением. Файкуну маана, тогда по словам катаба ляхсана аля кулли шай, Всевышний Аллах предписал во всем все делать хорошо, антакуну аля бимана фи, тогда частица аля имеет смысл фи, во всем, во всем. Яни катаба ляхсана фи кулли шай, то есть Аллах предписал все делать наилучшим образом во всем. То есть что бы мы ни делали, в какое бы мы дело ни вошли, делать его наилучшим образом. Я не декульничаю, вагаза, я таджигу и даканат или китабу шараи, я таджигу аль китабу мукиллифин. И поэтому, если здесь имеется в виду шариатское предписание, то получается в этом хадисе обращение к людям. Обращение к людям, к каллифин, то есть которые обязаны какими-то предписаниями. Фалихаза масталя бимиталь я таллику биль мукиллифин. И поэтому дальше в хадисе Пророк, саллаллаху алейхи салям, упомянул именно пример, связанный с кем? С людьми. То есть, если кому-то из вас придется убивать, то убивать пусть хорошим образом, если речь и так далее. И поэтому, говорит, «Вагада таниада». Поэтому более правильно, что здесь подразумевается второй смысл. «Яни антакуна алькитабату шарае», что здесь под предписанием подразумевается шариатское предписание. «Ван якуна маана», и то, что под словами. «Катаба лихсана аля кулища, яни фи кулища», то, что Всевышний Аллах предписал везде все делать хорошо. Аули кулища, или каждому предписал, то есть во всем все делать хорошо. Аля гуна бимана фи, поэтому чисто аля имеет смысл фи. Хахаули алейхи салату вассалям, как подобно словам пророка саллаллаху алейхи вассалям, айю амаля хабу илля Аллах, однажды пророка саллаллаху алейхи вассалям спросили, какие дела являются самыми любимыми у Всевышнего Аллаха, хахаули ассаляту аля вахтиха. Он сказал, молитва аля, здесь имеется в виду фи вахтиха, то есть молитва в свое время, я не фи вахтиха. Вафима гуа ма'лум, и общеизвестно, фи маджи аля бимана фи, то, что иногда частицы используются аля бимана фи, то есть используется как частица фи, фимауады в некоторых местах. Помаджи фим имана али, наоборот, частица фи указывает на смысл аля фимауады в других местах. И поэтому мы не раз говорили, особенно это важно понимать в вопросах акиды, то, что частица сама по себе ни на что не указывает. Однако ее смысл выявляется в контексте. То есть, когда ты частицу ставишь в какое-то предложение, только тогда понятен смысл этой частицы. Сама же частица абсолютно никакого значения баракулуфикум изначально не имеет, валлаху алям. Ида такарра газа. И если мы это поняли, фалихсану ляди кутиба аляль мукалляф бикулли шай магу алихсан. Если мы поняли то, что людям, то есть джиннам, соответственно, приказано, потому что они мукалляфун, те, которые обязаны определенными обязательствами, что им предписано, если они что-то делают, делать все должным образом, тут возникает вопрос, а как понять, что такое алихсан? Что значит делать все лучшим образом? И алихсан является маздаром, глагольным именем от глагола ахсана. Мы брали то, что у нас имеет модель афаля, имеет маздар от глагольным ифаль. Ахсана шай юхсинуху ихсанан. Вайда кана кадалик, фалихсан яхталифу бихтиляфиль шай. Если мы это поймем, то что ихсан, ахсана шай юхсинуху ихсанан, делать что-то должным образом, тогда мы понимаем то, что ихсан, приказ делать должным образом, отличается, то есть где-то ихсан это одно, где-то ихсан это другое, где-то ихсан это третье, в зависимости от того, в чем тебе надо совершить этот ихсан. Файзакана шай хада ибада сара ихсану фиха. Если человек, допустим, совершает поклонение, то в чем ихсан будет? То есть ихсан в поклонении, ихсан в поклонении как яни, алисан ваджи би такмили мабихи якуну аджзауга васихатуга вахузули тавабиха. Тогда, если это связано с поклонением, то ихсан в поклонении – это делать то, то есть является обязательным, чтобы человек совершал все части этого поклонения должным образом. Должным образом, имеется в виду, соответствует сунне пророка саллаллаху алейхи вассалям. Брал все причины для того, чтобы это поклонение было действительно. И чтобы он, соответственно, взял за это вознаграждение. Вот это ихсан в чем в поклонении. Я не такмиль аркан, то есть чтобы он выполнял все столпы поклонение, валь-ваджибат, все, что обязательно является поклонением, ва-шарай, все условия, фаяхруджу андалика аль-мустахаббат, и из этого общего понятия выходит, что у нас мустахаббат, желательные действия. Ля-нага мима лям тухтиюкика, потому что она не является предписанным обязательным действием. Маннаху якуну би ихсан, несмотря на то, что в желательных вещах тоже человек должен совершать ихсан, валякин аль-ихсан аль-мустахаб. Однако его ихсан в желательной вещи, ихсан желательной вещи тоже является желательным. Фащайгуна, поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, катаба ихсана аля кулли шай, Всевышний Аллах предписал во всем все делать хорошо, вот это шай во всем, яни фикулли шай, то есть в любой вещи. Шайгуна ахазна мингу лебада, то есть мы взяли по словам везде или во всем поклонение. Уарабна калям фи, то есть немножко об этом поговорили. Гуна катаба ихсана фикулли шай, Всевышний Аллах предписал везде и во всем, чтобы мы делали все хорошо. Яни фима тузаулиху мин амрика фи хаяти, то есть в любом вопросе, с которым ты сталкиваешься в своей жизни, в любом аспекте своей жизни. Вагаза лихсану матлюбу минка даймин, и от тебя всегда требуется этот ихсан. Вагу антосин фи туатуами фи таамулика маанавсих, то есть от тебя требуется ихсан в отношении со своей душой. Биантамтафили ваджибат, то есть как ты проявляешь ихсан в отношении себя, ты выполняешь то, чем обязан. Вантантахи ани мухаррамат, ты сторонишься то, что тебе запрещено. Лянна ман лям юхсин хаза лихсан кану вали малинаси, потому что тот человек, который не выполняет этот ихсан по отношению к себе, он является тем, кто причиняет зло самому себе. Вали малинаси ман иртакаба вали мангия, также тот, кто совершает зло по отношению к себе, к самому себе, это тот, кто совершает некоторые запретные вещи. А у фаррата фи баду ваджибат, лишь халатно отнесся к некоторым вещам, которые являются для него обязательными. Лихаза амар Аллаху джалля валя фи сурати нахли би ихсан. Поэтому Всевышний Аллах в суре пчелы приказал нам делать все должным образом. То есть приказал нам ихсан. Всевышний Аллах сказал, инна Аллаха ямуру биль адли валь ихсани ва итаи дзиль курба. Воистину Аллах повелевает блюсти справедливость, делать все хорошо, то есть приказывает вам ихсан, и одаривать родственников. Хаза яшмилю джамия шари. Это охватывает приказ все разделы шариата. Алихсану фитамуль мальхалик, то есть проявление ихсана в твоих отношениях с созданиями. Адайкуну биадай шухугаль датилягум, каким образом ты проявляешь ихсан, если ты выполняешь те права, которыми ты обязан перед этими созданиями. Вадами зульми гифима лягум, и если ты не причиняешь им какой-то несправедливость, то есть не совершаешь какой-то несправедливости по отношению к ним. Вальхальку мутанавриун, создания различные, мутанавриун различные бывают, Аснаф шатта, то есть разных видов. Факуллю ахат мин аль-хальку ляху хак. Каждый из созданий имеет свои права. То есть, будь это правитель, будь это родитель, будь это сосед, будь это жена, будь это муж, будь это ребенок, будь это твой брат, будь это неверующий и так далее и тому подобное. Фааля аль-хальк макаман мима ляху хак ан-набию саллаллаху алейхи ва саллям. Самое наивысшее создание из тех, которые имеют на тебя права, это пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Фалисану муталлиг биль мустафа алейхи саляту ва саляму ан тухсина фи шахадати ляху бир рисаля. То есть ты обязан ихсаном по отношению к нему. И твой ихсан по отношению к пророку саллаллаху алейхи ва саляму проявляется в том, что ты, во-первых, должен засвидетельствовать то, что он является посланником Аллаха. Биан тусаддикуху алейхи саляту ва саляму, должен верить в то, что он сообщил, фима ахбар, то есть во все то, что он сообщил. Ва анта абдуллах аля маджабихи мустафа алейхи саляту ва саляму, проявление ихсана по отношению к пророку саллаллаху алейхи ва саляму, чтобы ты поклонялся Аллаху субхана ва тааля только так, как тебе узаконил, или только так, только тем, с чем пришел к тебе пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И чтобы ты цели пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и его желания ставил выше тех страстей и тех новшеств, которые желает твоя душа. Фагаза лихсану фи хаты Мустафа, саллаллаху алейхи ва саллям. И это ихсан в отношении пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Ихсану фи хаты валидайн, говорит шейх, проявление ихсана в отношении родителей. Амар Аллаху джалля валя бихи фи каули, Всевышний Аллах приказал, сказав, ва биль валидайни ихсана, и проявляй благочестие к своему родителю. Также Всевышний Аллах сказал, ва када роббука ля та'буду илля ияху, ва биль валидайни ихсана, Всевышний Аллах предписал не поклоняться никому, кроме него, и проявлять благочестие к родителям. Фагаза ихсану фи хаты валидайн би аталь валидайн аль хукука аль ваджиба аллати лахум. То есть ихсан по отношению, или ихсан связан с правами родителей, это чтобы ты отдавал родителям все те права, которые тебе обязался Всевышний Аллах перед ними. Ихсану фи хакль муминина би амма, то есть также проявлять, допустим, ихсан в отношении общих масс верующих. В ихсану фи хакль уса, также есть проявление ихсана в отношении грешников. В ихсану фи хакль уляма, проявление ихсана в отношении ученых. В ихсану фи хакль улятель амр, проявление ихсана в отношении правителей. Ихсану фи хакль кафирайден, также проявление ихсана в отношении неверующего. Во всех этих разделах или по отношению к каждому из этих людей мы видим в хадисе, у нас есть приказ проявлять, то есть делать, если что-то делать, это имеется в виду права, связанного с этим видом сознания, наилучшим образом. И это таким образом все виды, то есть виды созданий, с каждым из видов создания связан какой-то определенный вид проявления ихсана, которым обязан человек. Джадби, шариты, ашария, битавсили. И шариате подробные разъяснения вот этого ихсана. Подробное разъяснение этого ихсана. Как мы, допустим, например, сейчас разбираем книгу Адабуль Муфрад. Адабуль Муфрад, баракалуфикум, начали с главы сначала отношений к родителям. И вот мы изучали, исходя из аятов, хадисов, баракалуфикум, в первых главах, как относиться к родителям, то есть как проявляется ихсан к родителям. Потом речь пошла о родственниках, потом речь пошла, баракалуфикум, о соседях, потом речь пошла о рабах, потом речь пошла о отношении правителей, ученых, детей и так далее. И вот мы таким образом изучаем, баракалуфикум, эти книги хадисы, узнаем о том, что является ихсаном по отношению к каждому из этих созданий. Шейх дальше говорит, «Хатта л-хайван мин аль-хальты та-та-та-та-алляка л-ихсану би». Даже, говорит, животные, даже животные, являющиеся созданием Всевышнего Аллаха Субхана Таля, также шариат приказал проявлять к ним ихсан и указал, что является ихсаном по отношению к этим животным. Бимаматтана бихи Мустафа, саллаллаху алейхиссалям, как, допустим, в этом хадисе пророк, саллассам, привел в пример ихсан и сказал, «Фаиза хатальтум фахзину кытля», если вы убиваете, то убивайте должным образом. «Хаза тамсилю линау миналь ихсан». То есть пророк, саллаллаху алейхиссалям, привел просто пример ихсана. «Таалях бинау миналь валь махлюкат», который связан с одним из видов создания. «Фазакарна аналь ихсана аля куль махлюкат». И мы упомянули или же сказали о том, что ихсан в отношении каждого создания, яни фикулли махлюкати налятиту ашруха. То есть каждое создание, с которым ты имеешь какую-то связь или сталкиваешься как-то в жизни. У минхазил махлюкат аль-хайваната, из этих созданий животные, фаль-хайвану кайфа турсин, как проявлять ихсан к животному? Масталя Мустафа, саллаллаху алейхиссалям, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, привел в пример, биль-хайвани тамфилен, то есть привел пример на животном, ватанбиган ли ихсани фигайриган. То есть приводя пример ихсан на животное, пророк саллаллаху алейхи вассалям этим самым сказал, то есть если в отношении животного даже ты должен проявлять ихсан, то в отношении человека тем более. Факали алейхиссалату вассалям, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, фаиза хатальтум фасину кытля, если вы убиваете, то убивайте должным образом, вайда дабахтум, если приносите жертвоприношение, фасину дибхат, то приносите ее должным образом, валь юхидда ахадукум шафратаху. Пусть каждый из вас точит свой нож хорошо, вальюре забьехтаху и не мучает свою скотину. Я не антаса фихат либиасани тарайк. То есть, чтобы, если когда ты хочешь умертвить животное, чтобы ты это делал наилучшим образом. То есть, если кого-то убивать, чтобы делал лучшим образом. Офидабхи также в отношении жертвоприношения, чтобы ты делал это наилучшим образом. Вакалю фаида патальтим фазинул китля, что касается слов проксалсам, если убивать, то убивать лучшим, наилучшим образом. Это охватывает как убийство или же казнь тех людей, то есть, которые достойны этой казни, а у миналь хайванат или животных. То есть из контекста хадиса мы внешне видно, что здесь идет речь именно об убийстве животного. Хатта линсан маамурин биатурсина китля, даже если придется кому-то казнить человека, то ему надо это делать должным образом. То есть, допустим, если он казнит, допустим, в каком-то государстве есть смертная казнь, и если он, допустим, совершает смертную казнь, чтобы за один удар, то есть один раз ударил по шее, то есть, например, голову рубят, чтобы сразу это сделать. Я не бима якуну, я не аляракавати бима якуну, асрах и зяки рухи. То есть ударил так, чтобы быстро у него вышла душа. Хаттал кафир амар наби саллаллаху саляма ля юматхаль бихим. Даже что касается неверующих, то есть, допустим, на арене джихада, пророк саллаллаху саляма сказал, ля тумафилю бихим, не уродуйте их. То есть, если, например, убил, не надо там 100 раз в него стрелять, допустим, вот. Один раз все убил, там не надо потом ему там части тела отрубать и так далее. Аля юхталь шейх, также пророк саллаллаху саляма запретил убивать старика. Аля юхталь мраз, запретил убивать женщину. Валя тыфль, запретил убивать детей. Или ахри маджат, фисун, нафизаль, и тому подобные вопросы, на которые есть указания в суде. Хали вы этот абахтум фахсину вибха. И Пророк Саусам сказал, если вы приносите жертву, то делайте это должным образом. Ахсину яни ибхасу анахсин тарайб лидзабхи фанбаху. То есть ищите самые лучшие пути для того, чтобы зарезать эту скотину и потом режьте. Ванюхидда ахадакум шафрату. И пусть каждый из вас точит свой нож. Яни бихайсу ляйт аллям аль мазбух хина дзабх. То есть, чтобы когда ты резал эту скотину, чтобы она не мучилась. Валюхидда хадакум шафрата, пусть каждый из вас точит свой нож, бихайсу якуну имрару гамусриан, то есть чтобы быстро ты по городу этой скотины привел, физах и рух, и быстро она умерла. Бихайсу ляяти юхаулю юхауль файкун маадалики табуль хайван физах и рух, физах и рухихи. То есть, чтобы ты с тупым ножом, как говорится, не резал, то бывает, режешь, режешь, режешь, не можешь толком порезать, и этим самым ты мучаешь животное, и оно не умирает. И это указывает на то, что человек должен использовать хорошие предметы для того, чтобы резать скотину. И противоречие ихсану является то, что некоторые люди, допустим, не умеют резать скотину. Если не умеешь, иди и научись. Или, например, не умеет и начинает резать скотину, при том, что не умеет. И 10 минут режет эту скотину, а хам сдахак, или 5 минут не может перерезать ей горло. Ваза юаджу хази дабьеха. Мучает эту скотину. Варуба мафаррат мингу. Может быть даже так, что эта скотина вскачет, вскочит и начнет убегать. И они джамазат миньяди, вырвется из его рук. Вакамат вандаму и танафер. Побежит и кровь будет брызгать везде. Ванахвдаль миммакат юджарибу баду вазабх. И тому подобное, что является причиной тому, что когда люди первый раз, допустим, не умеют резать скотину, не наточив хорошо нож и так далее, начинают резать скотину, ваза мухалифу лилямр лихсан. Это противоречит приказу пророка Саусан, который приказал проявлять ихсан. Валямру би ихсан ихсану хитла. Также приказано проявлять ихсан в убийстве. Ва ихсану вибха. Жертвоприношение. Ан якуна мусриан фи дзабх рух фи хайван би ихдади шафра. Чтобы ты быстро освободил душу, как говорится, умертвил, наточив свой нож. Вантакуна бияди айден мосина листиамали шафрабидали. Также касается ихсан твоей руки, чтобы ты умел пользоваться этим ножом. Уазимин аль-ихсани ль-лази умирна бихи. Это относится к ихсану, который нам приказан. Хатта джамин аль-ихсани ль-лази амрана Аллаху бихи алля тузба бихинату инда бахима. Также из ихсана, который нам приказан в шариате, то, что нам запрещено резать скотину на глазах перед другой скотиной. Хаталята тавга бируя тидам ухтига вагиет узбах. То есть, чтобы это не причиняло страданий, не пугало эту скотину, когда она видит кровь своей сестры, когда ее режут. Азамру наам би ихсани фикулища. И поэтому ихсан приказан во всех вещах. Ихсан филибады, ихсан в поклонении, ихсан фитамуль маанарси, ихсан в отношении с самим собой. Умаль хальк, с его созданием, умаль хайван, с животными. Хаттамаль набатат фихсан. Даже в отношении растений то нам приказано проявлять ихсан. Хаттама аль-джин, даже в отношении джинов. Хаттама аль-маляйка, также в отношении ангелов. Илля ахри дальки и тому подобное. Хаттама аль-махлюхат илляхи фикулли шейн ихсан би хасаби. И поэтому с каждым созданием Всевышнего Аллаха субхана ва тааля ихсан проявляется в соответствии с этим созданием. Хадда макамун азим амар Аллаху джалля ва аля бихи. И это великая вещь, которую приказал Всевышний Аллах. Сказав инна Аллаха ямру биль адли валь ихсан. Всевышний Аллах приказывает быть вам справедливым и приказывает вам проявлять ихсан. И поэтому поэтому требующие знания должны проявлять ихсан в своих словах, в своих делах, в своих отношениях с Господом Джалля Валя, в фитаамулихим аль-халька бианвайль мукаллифи бианвайхи аль-мукаллифин, абианвайхи аль-мукаллифин и вагарь мукаллифин. И также проявлять ихсан в отношении всех созданий, будь эти создания, то есть мукалляфы, как люди и так далее, или же не мукалляфы, как животные, птицы и так далее. Уальджибаль, ваннабат, ушаджир, ваддава, будь это горы, будь это растения, будь это деревья, будь это животные или хридальки и тому подобное. Аллаху джалля валя катаб аль-ихсана аля кулли шай, ваза кадру киву, вихазр кадр кифая. Этом шейх говорит, предписал Всевышний Аллах субхана ва тааля ихсан во всех вещах, и мы на этом ограничимся. Ва саллаллаху аля набиина Мухаммад, и благословит Аллах субхана ва тааля и наделит баракатом пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Это что касается слов шейха Салиха аль-Шейха.